Глава 24. Гора сокровищ. Светлов Марк Александрович, ID 187-46-85-А-127-W14. Ранг красный. Человек, уровень 4. Текущий прогресс 100%. Доступно повышение. Истинный игрок. Рейтинг игрока 26394. Авторитет 10. Глава клана «Поехавшие». Почетный основатель поселения «Поехавшие». Класс заблокирован до получения 10 уровня. Так, ну тут все понятно. После смены экипировки у меня оказалось 26394 рейтинга, что давало мне практически 264 метра кубических в кольце «Центурион». Отличное свойство — масштабирование. Характеристики же выглядели у меня следующим образом. Сила. Третья ступень эволюции. 80 из 80. Достигнут предел. Плюс 68. Ловкость. Третья ступень эволюции. 80 из 80. Достигнут предел. Плюс 83. Выносливость. Третья. 80 из 80. Достигнут предел. Плюс 61. Живучесть. Третья. 80 из 80. Достигнут предел. Плюс 64. Интеллект. Третья. 80 из 80. Достигнут предел. Плюс 88. Дух. Третья. 80 из 80. Достигнут предел. Плюс 95. Харизма. Третья. 80 из 80. Достигнут предел. Плюс 28. В способностях системы особых изменений не было. Все пассивные способности не только среднее увеличение характеристик, но и такие, как крепкие кости, обостренная интуиция, гибкость суставов, дошли до третьего уровня. Кстати, это был очередной предел для пассивных способностей, за исключением тех, что относятся к характеристикам. Дальше только с эволюцией появится возможность их улучшить. Благо, на активные это не распространяется. Огненный шторм и психокинетический щит — пятые уровни. Остальные активные навыки — четвертый уровень имеют. Не пожадничал и повысил восприятие до четвертого уровня. Счастливый случай оставил на потом. На все, как обычно, не хватало очков опыта. Навыки Титана до третьего уровня поднялись автоматически, что меня очень сильно обрадовало. Достижений у меня, конечно, прибавилось, и впору мне дать очередное коллекционер достижений. Из моих соратников больше всего было у Эмбер и Сэма, по 5 достижений. У меня же их количество давно перевалило за десяток. По навыкам изменений никаких не было, за исключением того, что парочку я довел до максимального уровня. Далее мне необходимо было прорывать барьеры и вести их к мастерским рангам. Время идет, монстры уничтожаются сотнями, а ничего не меняется. И нет ни конца, ни края моей эволюции. «Босс, все готово! Мы уже подключили и протестировали принесенную аудиосистему, пока на минимальной громкости все работает!» «Отличные новости! Можете быть свободны!» Я, как-то почти сам того не замечая, добрался до нашего карьера с сюрпризом для зомбарей. «Босс, а разрешите остаться и, так сказать, воочию увидеть истребление?» «Ничего не имею против, но вы будете прикреплены в таком случае к расчетам, которые займут оборону по обе стороны от музыки». «Нет, это умник, прием!» В наушнике раздался сигнал связи, наконец-то. «Да, слушаю». «Есть небольшая загвоздка с дистанционным управлением. Не все аппаратуру можем подключить. Надо время. Может, пару часов, а может и день-два». «Это долго. Нужен другой план». «Я знал, что ты так скажешь. План «Б» уже есть. Только с тобой согласовать. На крышу зданий закинуть телепортом людей Дона с пультами и по каналу связи командовать очередной включением музыки». «Приемлемо. Только пусть Дон будет залит под завязку к моменту начала, чтобы, если что, эвакуировать. Ситуация может быть крайне непредсказуемой». «Принято. И последний вопрос». «Какой?» «Какую песню будем ставить?» «AC/DC, Highway to Hell, конечно. Примечание. Highway to Hell. Шоссе в ад». «Ха-ха, туда ему дорога. Принято!» Заключил умник. «Кш, «Это Василиск. Артиллерия уже на выезде из города. 20 минут до прибытия на спланированную точку и развертывание. Группа прикрытия уже роет укрепление. К тебе выстроилась толпа желающих поучаствовать в истреблении. 5 минут, и заканчиваем выдачу снаряжения». «Это... он... как слышно?» «Слышно дерьмово. Повторяю, слышно дерьмово». Медведь на армейских привычках сразу ответил. «Как... еще хуже слышно. Прием!» — повторил медведь, судя по всему, Дону, если я правильно услышал голос. «Да в сраку конь драл эту обезьяну, что мне связь настраивала!» Дон наконец-то смог восстановить работоспособность своего оборудования. «Дон, а ты не охуел?» Умник резко воспротивился предложению Дона. «Еще бы, ведь это он и его группа занимались настройкой всего этого оборудования». «А, бля, умник, у меня с гарнитурой что-то и микрофоном. С мозгами у тебя проблема и с кривыми руками. Хули надо? Я на площади, жду диджеев». «Сейчас их приведут. Смотри, не угробь никого». Грубый голос Василиска закончил переговоры. Осталось только ждать. Минут через 10 открылось внушительных размеров телепортационное окно немного в стороне от меня, у самой кромки леса, и оттуда один за одним выехали и выскочили счастливые любители халявы. 6 БМП разъехались вправо и влево от меня. Даже лес чуток помять пришлось, ибо был риск обвала на том месте, где я стоял с аппаратурой. «Привет!» Последней из телепорта выскочила малявка и деловито принялась командовать, расставляя по одному ей понятному фэншую бойцов и пулеметные точки. Я следил, чтобы они имели одинаковое расстояние между собой и в целом не вмешивался. Все-таки набор навыков этой тематики у нас был примерно одинаковым. «Итак, дамы и господа, операция «Мистер Пропер» начинается. Диджеи с 1 по 4 врубают музыку на полную. Не забудьте надеть беруши». Где-то вдалеке, один за одним, начали появляться резко контрастирующие на фоне затаившегося города звуки. Спустя 5 минут Василиск дал им отбой, и включились диджеи 5 и 6. Эти играли подольше и погромче. Зомби стягивались к центральному проспекту на свой митинг, кто-то побыстрее, кто-то помедленнее. Они врывались в дома, из которых шла музыка, но лестницы были предварительно завалены разным хламом, не давая добраться до раздражающего звука. Также в подъездах висели камеры, которые здорово помогали сориентироваться. Наконец, музыка прекратилась, и уже более громко заигрались 7-й и 8-й диджеи. Эти находились в полукилометре друг от друга, и, по идее, на них орды должны были сойтись. Я то и дело получал комментарии наблюдающих за всем этим Сокола и Умника. Дальше диджеи работали соло, ведя цепочкой объединенную орду зомбарей, которая не слабо так растянулась и смешалась между собой. В общем, концерт длился чуть больше часа. Я успел смотаться к находящемуся в безопасности ресторану, в который меня пригласили, и в двух словах пообщался с главой весьма интересной группы. На предложение о справедливом, по их мнению, разделе зоны влияния в городе и вопросы о наших планах, равно как и союзе против голема, не ответил. Пригласил взамен на концерт, попутно объясняя, откуда в городе крики, шум, гам и музыка. При мне ее подчиненные с ног сбились, выясняя обстановку и мешая нам. Пришлось признаться, что это мы шумим. В итоге она со свитой своих ближайших соратников согласилась на мое предложение, хотя я думал, что пошлет. Но, видимо, харизма сыграла свою роль. Мы как раз подходили к моему месту постоянной дислокации во время этой всей операции, когда заиграла 14-я точка. А мы были 15-й. Ждать осталось совсем немного. «Эллен, приготовься!» Я потрепал по голове прыгающую от предвкушения маньячку и обратился ко всем бойцам. «Ребята, работаем аккуратно. Наша задача — выкосить всю падаль, что будет иметь шанс забраться наверх. Прыгуны, плевуны, маги. Их валим в первую очередь. Всяких бугаев, рукастых и прочих тварей не трогаем просто так. Пускай они набиваются сюда. Я ожидаю полной карьеры этих ублюдков, чтобы спустить их с небес на землю». Музыка впереди перестала играть, и я взял в руки древний, но все еще полезный и рабочий пульт от музыкального центра. «Приготовились!» Я нажал кнопку включения, зажал кнопку громкости и надел беруши. Пора бы уже залить эту землю свинцом и порченной кровью. Из динамика, поднимая пыль и заставляя землю дрожать, заиграла бессмертная классика прошлого века «Highway to Hell» — «Дорога в ад». Все правильно, туда этой заразе и дорога. К концу первой песни начали появляться на противоположном краю самые быстрые прыгуны и высокоуровневые охотники. «Снайперы, цель приближается. Огонь на поражение при достижении предельной дальности выстрела. Разрешаю». Мне даже командовать не пришлось. Практически весь высший состав принял приглашение и готовился понаблюдать за будущей гиеной огненной. «Интеллект увеличен на 10 единиц. Эффект развеется через 29 минут 58 секунд». Я поставил термос с чаем и взял следующий. Тут по вкусу был какой-то мультифрукт. «Ловкость увеличена на 10 единиц. Эффект развеется через 29 минут 58 секунд». И последний. Смесь черничного морса и мяты. Ну и сочетание. Впрочем, грех жаловаться. «Дух увеличен на 10 единиц. Эффект развеется через 29 минут 58 секунд». Да, 3 литра пришлось выпить. Так и в туалет посреди боя у зомби отпрашиваться придется. Пожаловался я. «Но это ведь только первые наши успешные попытки системной кулинарии. Еще есть стейки по плюс 5 к силе». Волк протянул мне биоразлагаемый контейнер. «А, давай, что-то я проголодался». «Сила увеличена на 5 единиц. Эффект развеется через 24 минуты 58 секунд». «Вкусно, но маловато». «Динара, бафы!» Я повернулся к волку, протянувшему мне вкуснятину, и поинтересовался. «Сложно изготавливать. Пришлось даже облизать пальцы. Очень уж сочными были стейки». «Сейчас сложно. В дальнейшем ожидаем возможности на поток поставить. Дело за рецептами, ингредиентами и прочим. Сейчас мы вдесятером съели и выпили все, что смогли создать и приготовить наши повара. Кстати, это все из редких ингредиентов делалось. Есть попроще рецепты. Но там срок действия слишком маленький, от минуты до 10». «Ясно. Это отличное начинание. Мы развиваемся. Кстати, что там с продовольствием?» «А ничего толкового. Есть небольшой запас. Работает мини-фабрика. Выпечку делает. Насобирали оборудование немного. Муку производим из тех запасов, что добыли. Сейчас приход и расход продуктов питания примерно совпадают, так как у нас очень много людей идет в город добывать разные полезности. Тащат понемногу». Волк допил энергетик и кинул в яму банку. «Все равно все сгорит. У нас около 15 тонн продуктов долгосрочного хранения, но имеется много точек необчищенных. И этого нашим уже практически 3000 жителей хватит на 3 дня осадного положения в пиршестве. Вообще, в случае кризиса, недели на полторы как минимум. У каждого второго еще свой запас имеется. С водой ситуация хуже. Надо пока не поздно восстанавливать водопровод. Но думается мне, что это дело беспросветное. Уж лучше скважины бить. Благо, вчера 2 грузовичка старых с оборудованием наши добытчики пригнали. Умник и Дизель за руки плясали, как узнали». Эмбер сидела, как гопник, на картонах и клевала семки. Рядом деловито расхаживал Сокол и, нет-нет, да поглядывал жадно на зерно. «Вот ведь наркотик долгого хранения. Не удивлюсь, если из 15 тонн треть будут семечки. Этого говна у нас на полках магазинов всегда в достатке было». «Хорошо, занимайтесь этим вопросом». Я выбросил контейнер и протянул требовательно руку. Эмбер пересыпала мне пол ладошки. «Тебя что, Дизель покусал?» Я с вызовом посмотрел на Эмбер, а та в ответ уперла свой взгляд в меня. 3-секундная война закончилась моей победой, и остаток семечек перекочевал в мои руки. Эмбер недовольно фыркнула и полезла в карман штанов за новой партией. Я молча протянул часть семечек в сторону Сокола. Тот отрицательно покачал головой и принял гордую позу. Моя голова немного наклонилась вбок, а лицо приняло вид в стиле «не выебывайся». Спустя опять же 3 секунды вторая война была выиграна, и я отсыпал половину соколу. Через минуту весь старший офицерский состав активно щелкал зерно подсолнуха и задумчиво смотрел на падающую с обрыва шелуху. К снайперам стали редко добавляться пулеметные выстрелы. Еще реже выстрелы пушек, скопления засранцев по дороге к завораживающим металл-композициям. Еще. Я протянул руку, и она пополнилась моим успокоительным. Выстрелы загрохотали в полную силу, и спустя минуту с горизонта спустилась волна спешащих на концерт AC/DC зомби-фанатов. Новый подвид, однако. Мы смотрели, как она неумолимо приближалась. Бульдозером неслась в нашу сторону. «Снайперы! Огонь по одиночкам вне провала!» Василиск лично принялся командовать и раздавать указания. «Может, пора?» Нервно теребя край моей новой куртки, спросила Эллен. «Щелк! Еще рано!» Перестала играть разрушенная под воздействием зеленокожих обстоятельств музыкальная установка. «А теперь?» «Щелк! Еще рано!» «Они уже здесь повсюду. Хорошо, хоть прыгунов практически не осталось, а те, что вылазят, отстреливаются заранее». «Щелк! Еще рано!» «Босс, они уже друг у друга на головах стоят. 10 метров до вершины осталось. Лезут, как муравьи, один по одному». Я посмотрел на оставшиеся 5 семечек в моих руках. «Еще рано!» «Щелк!» «Блядь, да я сейчас обоссусь от страха! Выкиньте вы нахуй эти семки! Враг у ворот! Аларм! СОС! Прием! Меня слышно вообще? Почему всем насрать?» «Щелк! Пора!» «Ебучее усиление!» Вслух проорала вся дрожащая от страха и стресса Эллен. «Какое-какое усиление?» Я на всякий случай переспросил. Впрочем, мгновение прошло, как я почувствовал воздействие способности и зарядил всем, что у меня есть, опустошая ману наполовину имеющегося резерва. «Мегаебический шторм пламени!» Заорал я в ответ и засмеялся. Вокруг, пусть и не было слышно из-за разворачивающейся перед нами гиены огненной, хихикали и ржали мои соратники. Истерика одного — радость для другого. Трижды разливалось море пламени из концентрированной волны маны. Трижды оно затапливало с головой зомби, сжигая их дотла и превращая в пепел. Трижды умные эволюционировавшие зомби останавливались, но их более тупые сородичи толкали их на смерть. Затем стихия отступала. Мы палили из всех орудий, провоцируя засранцев, скопившихся за пределами волны. Те вновь лезли вперед и умирали. И так до 3-го раза. К 3-му разу растянувшаяся волна превратилась в редкий ручеек низкоуровневых зомби. Расчистив последних, я увидел лишь 1000 низкоуровневых зомби вдалеке, за пределами дальности волны. Навскидку она доходила дальше, чем на 1 километр в длине, и в ширину была не намного меньше. 1000 коробок лежали у подножья и ждали своего времени. «Отменяй артиллерию. Надо быстро собрать это все и на базу завести. Грузовики, самосвалы нужны. Я видел минимум 3 у нас на базе. Пусть Дон готовится их отправить и принять. Загружу я сам. Вы же займитесь этой мелочью», — скомандовал я под умолкнувшие выстрелы и громкие перешептывания пришедших понаблюдать за будущими хозяевами города и внезапно удивившихся нашей силе и возможностям. А как у них блестели глаза, когда они увидели первую волну лута от системы! Там были самые сильные зомби и самые лакомые коробки, шкатулки и прочие ништяки упали с них. Причем от пламени они совершенно не пострадали. Жаль, нельзя ими воспользоваться как защитой. Как умник не пыжился, не смог придумать ничего толкового и лишь руками разводил. «Сам загрузишь», — удивился Сэм. Я постучал пальцем по выделяющемуся на общем фоне кольцу. «Легендарка?» «Уник, но масштабирующийся и набирающий силу». «Здорово, У Али, по-моему, тоже было что-то такое, усиливающееся с течением времени. Сейчас еще накопаем артефактов. Будет каждому премия. Надеюсь. Весело потер руки Сэм и отправился раздавать указания. Вдалеке гремели выстрелы, лилась магия, разрывались на части зомби и веселились наши топы. Я при помощи сферы контроля, как совковой лопатой, загребал выпавший лут прямо в кольцо, пока не заполнил его до краев. Примерно четверть собрал. «Внимание! Выполнено скрытое задание! Внимание! Клан Поехавшие получает второй уровень! У источников клановой цитадели вы сможете выбрать награду! Внимание! Клановая цитадель отсутствует! Внимание! Клан Поехавший получает третий уровень! У источников клановой цитадели вы сможете выбрать награду! Внимание! Клановая цитадель отсутствует!» Кругом загомонили люди, радуясь и обнимаясь. Спустя пару секунд я понял, в чем дело. Каждый из них получил по два новых уровня, даже Сэм. А некоторые из тех, кто имел самые низкие уровни, даже три уровня. Я скосил глаза на строчку с сохраненным опытом. «Горшок эволюциониста. 1 145 969 опыта». «Айрум, забирай, как и договаривались, 200 000. Делай свою эволюцию духа». «Горшок эволюциониста. 945 969 опыта». Неподалеку появился Дон и, оценив диспозицию, подошел к свободному пространству немного в стороне ото всех активностей и активировал здоровенный телепорт. Я даже отсюда увидел, как у него напряглась вена на лбу. Сразу перекинул на него подкачку маны, и он благодарно кивнул мне. Въехали один за одним три грузовика со стройки. Кажется, такие называют 20-тонниками, но, может, я и путаю. Один даже на каком-то топливе работал. Жесть, вот это раритет. И водители где-то нашли для него. Я двинулся к технике и загрузил до уровня борта каждый из них. Одного кольца хватало на два грузовика. Пришлось немного пробежаться. В итоге удалось зачистить все за 4 ходки. Если кто-то на этой планете богаче нас по системным шмоткам, то у меня один вопрос. Это как вообще возможно? Смешно было наблюдать, как Дизель со своими переставшими дышать бойцами, включая балку, носится вокруг грузовиков, сопровождая их в какой-то удаленный склад. Как носятся вокруг склада целые бригады от Вира и Умника. Одни тыкают пальцем, другие на этом месте устанавливают камеры, сигнализации и прочие средства слежения. Затем подъехали дроиды, которых Умник лично сел перепрограммировать прямо на бетонном полу. Затем подъехали группы охраны, каждому выбрали по браслету, который начинал истошно пищать при заходе за линию охраны. В канале связи начали расставлять на дежурство посменное старших офицеров, причем парами. «Дизель даже сам развернул, когда тот захотел посмотреть поближе на обновки, прикинь?» Ко мне подошел Алекс, видимо, и сам желавший после последней зачистки обновить ассортимент экипировки. Где-то вдалеке истошно кричал Дизель, разворачивая в этот раз Эмбер. «Все в отчете будет! Все вскроем, посмотрим и опечатаем, внесем в базу и тогда сможем разбирать. Дайте мне время до утра, я и мои мальчики». Он пнул носком ботинка балку, который так и стоял, открыв рот. «Все до единого внесем в ведомость. Они туда голые зайдут, в одних трусах и под камерами будут вести учет. Слотов свободных у них нет, я сразу озаботился. На себе они ничего не вынесут и не изучат по месту. А если что-то искоммунизят, под пресс к Хельге отправлю, а затем к Сэму в пыточную». «Босс, ну мы ж замерзнем голенькими». «Быстрее работать будете, неженки. Китоняши сраные, бегом за компьютерами и генератором. Топливо не забудь, ключи на шкафу висят. Быстрее, придурки, не первый же раз все делаем. Что вы как целки? Бегом!» «Да, придется и мне отложить свою поездку до утра, видимо». «Далеко собрались?» «К морю, на разведку. Не дают покоя мне наши толпы беженцев. Как утята, слепо идут за уткой. А кто их там ждет и зачем их собирают отовсюду?» «Не знаю». «И я не знаю. Буду выяснять». «Ладно, тут делать нечего. «Пойду по городу прошвырнусь. Надо на наших точках интереса оставить метки. Логотип бронепоезда за ужин вчера выбрали». «Я, как обычно, пропустил весь движ. Ну, там на входе стоял ящик для голосования. Мы с другого входа же заходим. Офицеры ведь. Вот ты мог и не знать». «Да я бы все равно так же проголосовал». К нам подошел надутый Сэм. Видно было, как тяжко ему сдерживать себя и свою обиду. Ну, точно, у ребенка игрушку отняли. «Не дуйся ты, Сэм. Потерпеть недолго осталось», — постарался я его успокоить. «Ну, все равно я ему потом как-нибудь отомщу. Перца в суп накидаю из тени или соли. Будет знать». «У-у-у, мститель». Я улыбнулся, после чего мой взгляд словил какую-то неестественную картину. К нам со всех ног стремительно понесся солдат, стоявший неподалеку, и, размахивая руками, стал привлекать наше внимание. «Наш солдат. Я его помню». «Лид, Сэм, срочно! Не можем ни до кого достучаться из старших офицеров!» «Точно, канал связи! Руководителям подразделений перейти на общий канал!» — рявкнул Сэм в гарнитуру. «Сокровища всем сбили критическое мышление! Наша ошибка!» Я тоже перешел на общий канал, где стоял шум и гам. Между тем солдат продолжил. «К нам движется вооруженная толпа на вездеходах и бронетехнике. Много пеших. С дальних точек наблюдения донесли сперва. Затем наши добычки стали сообщать о них же. Идут весьма нагло и не похожи на посетителей». «Время прибытия», — уточнил Сэм. 5 минут». «Сокол, к складу сокровищ, пулей!» Тот явился через 30 секунд. Сходу въехал в происходящее и уже на последних словах распоряжения Сэма обернулся стаей, направившись в разведку. Между тем наши бойцы не сплоховали и начали собираться к стене, стягивать бронетехнику. Туда же, занимая позицию, приехал наш танкист. Камеры мы не успели там развесить. Я на всякий случай уточнил у Сэма, выходя за ворота навстречу господам-делегатам. «Не успели. Рук много, но специалистов для работы за периметром все равно не хватает». Возле нас обернулся человеком Сокол и сходу стал докладывать. «Визуально 3 группировки. Големовцы, без него самого, мудаки с иероглифами на куртках и какие-то просто бандиты. С неплохим вооружением, но без отличительных признаков». «Сам не пришел, значит. Засал или мания величия. Что будем делать?» «Ну, это явно не друзья. Послушаем, что они нам скажут, но если что, уничтожить без малейшего сожаления». «Внимание, поехавшие! Действуем согласно 5-му постановлению. При угрозе жизни и здоровья, малейшем неповиновении, уничтожить врага». «Так точно!» Слитый хор сотен голосов был ответом на приказ Сэма. «Я выставлю щит, перекрою улицу». Я поднял руки, прицеливая края щита вплотную к домам в своей голове. «Принято!» Они появились очень дерзко и резво. С музыкой и похабными песнями. Вели себя, словно короли. Их было примерно 5 десятков пешком. С ними было 3 внедорожника с пулеметами на крышах и 2 БМП. Под прицелом нескольких сотен орудий, в том числе танкового и иного тяжелого крупнокалиберного оружия, они резко стухли. Пусть мы и стояли кучно, но я раскинул на максимум свою сферу контроля, контролируя в том числе канализацию. Незаметно к нам никто не подойдет. И неприятностей не учинит. Шлем был надет на голову, и я был готов активировать замедление времени в любой момент. Они остановились перед щитом. Один недоумок врезался в него, проверяя на прочность. И молча переглядывались, косясь на мужика в круглых красных очках, который, видимо, с удовольствием сделал бы вид, что он просто мимо проходил. «Хрен тебе!» «Чё приперлись, уроды?» Согласно указанию Сэма, один из наших элитных бойцов, кажется, из группы Шамиля, задал им вопрос. Уроды дружно посмотрели на своего лидера, который в данный момент времени, возможно, планировал открыть кирпичный завод. «Если будете молчать, расстреляю нах!» — пригрозил наш боец и передернул затвор автомата. «Стойте! Подождите!» — вытянув обе руки вперед. «Указываю его превосходительство, сиятельного!» «Закройся, Сыкло! Нормально говори! Что за черт?» Сыкло в очках подражало и как-то в один миг успокоилось. «Извиняйте, мужики, не убивайте, прошу. Голем совсем бессмертным себя считать начал. Ничто его не берет. Ни магия, ни пушки, ни взрывчатка. Отправил он меня и ребят к вам сразу, как узнал, что вы всех зомби в какой-то ловушке выкосили, заданию. Требует половину добычи отдать, так как вы его, зомби, забрали. Вот и все. Простите!» И упал на колени. Видимо, критическое мышление отключалось не только у нас. И теперь оно ко всем вернулось. Я вышел вперед и уставился на эту гоп-команду. «У вас три варианта. Первый — вы все сдохнете. Второй — вы сдаете все системное оружие, военную технику и валите к черту. Исчезаете из этого города и прибиваетесь к какой-нибудь группке и тихо мирно восстанавливаете город. Третий вариант — вы идете работать на нас. У вас будет контракт с главой поселения, и вы будете работать на всеобщее благо. На решение у вас 3 минуты, после чего вы выстраиваетесь в очередь по одному и подходите ко мне, жмете мне руку и говорите, какой вариант вы выбрали. Просто уйти означает умереть. Итак, я перевел взгляд на часы. Время пошло. Через 15 минут у нас стало на 10 бойцов больше. Правда, они сперва отправились к Хельге. Вышли оттуда лишь 9. Одного через заднюю дверь забрали в виде трупа. Шпионы такие шпионы. Ни навыков, ни способностей. Остальные все решили идти на вольные хлеба. Пусть идут. Каждому я подселил личинку духовного паразита. В конце я обратился к их лидеру и спросил, есть ли у него связь с големом. Тот положительно кивнул, и я с ним подошел к одному из вездеходов, где стояла древняя рация. Тот повозился пару минут и вышел на нужную частоту. «Что передать?» «Передай ему, что ваша миссия провалилась, и сообщите от меня. Двум тиграм не ужиться на одной горе. Поэтому либо он завтра утром придет сюда лично и станет служить мне как верный пес, либо я сам приду к нему и украшу его алмазной шкурой общественный туалет. Передай слово в слово». Я демонстративно выпустил огромную муху, и она с моего пальца перекочевала на его плечо. «Я все буду слышать через это чудесное, по меркам одного моего товарища, создание». Я развернулся и ушел, а он еще долго не шевелился, собирая лужу из пота вокруг себя. «Фобии? Это прекрасно!»